Человек с крючковатым носом собирается запирать дверь ювелирного магазина. Рядом угодливый, как пономарь, копошится приказчик. Викторину и Крисанто Гуанчес выскакивают из тени. Минуточку. Викторина уже не хромает и никогда больше не будет хромать. Правой рукой схватывает хозяина ювелирного магазина за глотку и в ярости швыряет его прямо на витрину с часами. Приказчик под дулом автомата Крисанто Гуанчеса дрожит, как овечий хвост. Попик мгновенно кидается к кассе. Кориньино разбивает стекло прилавка рукояткой пистолета. Его руки, погруженные в пробоину, быстро сгребают и вытаскивают на свет Божий кольца и ожерелья. Револьвер Викторино заставляет хозяина отступить вглубь магазина. «Где остальные деньги?» Крисанто Гуанчес оставляет приказчика и тоже спрашивает: «Говори, или тебе крышка?» Человек молчит. «Где остальные деньги, гад?» Викторина стукает его по голове револьвером. Кровавый червячок ползет по желтому голому черепу. Крисанто Гуанчес тычет дулом автомата ему под ребро. Тогда человек с крючковатым носом перекатывает испуганные зрачки вправо, в сторону лестницы, которая упирается в замаскированную дверь на чердак. Они поднимаются вслед за крючконосым. Автомат Крисанто Гуанчеса подталкивает его клетчатый зад. Крупная выручка хранится в черном кожаном портфеле. Кожаный портфель заперт в ящике письменного стола. Этот стол ювелир открывает в такой смертной тоске, будто собственноручно вспарывает себе живот. Крисанто Гуанчес опускает автомат на пол, чтобы взять деньги, и тратит 2 минуты на то, чтобы опутать хозяина веревкой с узлами, хитрыми, как на почтовой посылке, и всунуть ему кляп в рот. Глаза крючконосого Аввакума пророчески сверкают среди ножек письменного стола. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Когда они спускаются вниз, Крисанто Гуанчес тащит оружие, а Викторина баюкает на руках черный портфель. Внизу стоит приказчик в необратимом оцепенении на бальзамированного фараона. Результат безупречной работы Попика. 100 оборотов веревки вокруг щиколоток. Руки Эссехомо скрещены на животе. Плотная повязка под носом. Кориньино уже набил драгоценностями чемоданчик. Викторина выходит первым, за ним Кориньино, третьим Попик. Шествие замыкает Крисанто Гуанчес. У тротуара тихо подрагивает Олдсмобиль. Мэдисон тотчас стряхивает с себя притворную дремоту и обеими руками хватается за руль. Впереди развертывается улица, тихая и провинциальная. Только какая-то жирная супружеская пара созерцает витрину на противоположном тротуаре. Неплохое было дельце, а, Попик? Хватанули 30 тысяч, а, Викторино? «Всю свою часть спущу на девок», — говорит Кориньино, ласково поглаживая круглые бока чемоданчика. «А я куплю домишко своей старухе», — ханжески мямлит Попик. «Все спущу на виски, черная этикетка, и на девок», — настаивает Кориньино. Остальные помалкивают о своих намерениях. «Я ненадолго смоюсь в Колумбию, Бланкита. Если эти суки из полицейского меня накроют, Бланкита, они меня пристукнут, я их знаю. Уеду в Колумбию. Жалко, что ты раненый в больнице, а то взял бы тебя с собой. Потанцевали бы кумбию в Санта-Марии, Бланкита». Эх, было бы здорово.